Глава 7. Нина Эйлер понимала, что ведет себя ужасно глупо. Непрофессионально так точно, да и по-человечески неразумно. Если бы с такой проблемой к ней обратился кто-то другой, она бы, конечно же, знала, что делать. Но когда ей потребовалась помощь самой себе, оказалось, что все эти теоретические советы не так уж хороши, а правильные поступки не всегда помогают. Сапожник без сапог, так? А без чего тогда психолог? Без головы? Именно такой Нина себя и чувствовала, потерявшей голову, мысли и направление на жизненном пути. Нет, началось-то все безобидно. Нина была благодарна близнецам, и особенно Александре, за то, что они помогли ее дочери. Ася пережила кризис, она поправилась и стала куда более жизнерадостным ребенком, чем до того. А главное, от искусственной подростковой ненависти к тетке она перешла к немому обожанию. У каждого свои кумиры, и Александра, пожалуй, была не худшим. Конечно, у следовательницы оставалось не так много времени для общения с племяшкой. Но каждый раз, когда они встречались, у Аси был настоящий праздник. Она просила у Александры помощи во всем. Придумывала все новые поводы для встреч. В магазин сходить, только с теткой. В кино. Желательно вытащить обоих близнецов. И пускай тетя Александра заглянет просто так, попробовать печеньки, которые Ася испекла по новому рецепту. Искренняя радость Нины долго не продлилась, сменившись радостью натужной и цивилизованной. То есть умом она понимала, что должна радоваться, а на душе кошки скребли. Память предательски шептала, что с ней Ася не спешила ходить по магазинам и откровенничать. Ее она стеснялась и с печеньем к ней не бежала. Кажется, ее мнение вообще перестало иметь для дочери значение. Может, это потому, что Нина даже не заметила ее беду в декабре, а Александра справилась. Но ведь это не делает ее тетку прямо-таки идеальной. У Александры полно недостатков. У нее, возможно, даже психическое расстройство. Нельзя так слепо равняться на нее во всем. Она терпела, сколько могла, а потом попыталась осторожно и мягко объяснить все это Асе. В ответ она получила то, что получают все родители. Рычание тинейджера, у которого отнимают им же слепленного идола. Нина смотрела в глаза дочери и понимала, что она не найдет правильных слов, потому что их попросту не существует. Ася ничего не хочет слышать. Она уже увлеклась. Вопрос в том, можно ли это исправить. Нина попробовала поговорить с Александрой. Взрослая все-таки женщина, должна понимать побольше, чем неразумное дитя. Но это в теории. Как можно ожидать от близнецов адекватного поведения? Даже Ян непредсказуем, а уж Сашка тем более. Выслушав сбивчивые, взволнованно-нервные доводы Нины, младшая сестра лишь рассмеялась. «Перестань. Ты драматизируешь. Мелкой просто нужно знать, что у нее есть друг. Старший друг и мать — это не одно и то же. Нина, ну ты ведь сама знаешь». «Но ты отбираешь ее у меня», — выпалила Нина. Прозвучало глупо, но иначе уже не получилось. Александра посерьезнела. «Нет, ты не путай временное и главное. Ты всегда будешь важнее для Аськи, чем я. Просто она поймет это не сразу. Так позволь ей понять быстрее. Прекрати столько с ней гулять. Ты не подружка, ты ее тетка». «Этого я тоже делать не буду. Мы встречаемся не так уж часто. Ты сама поймешь это, если отметишь все наши дни встреч на календаре. У ревности глаза даже больше, чем у страха. Но от этих встреч я не откажусь. Потому что Ася воспримет это как предательство. Она такого не заслужила, Нин. Проблема в ваших отношениях, не я». Сказала и поступила по-своему. Нина после этого пыталась позвать дочь в поход по магазинам или в кафе, но Ася чаще всего лишь отмахивалась. «Мы уже купили это с тетей Сашей, мне больше не надо. Скажите, пожалуйста». Хотелось наорать на дочь, а причин вроде как не было. И Нина терпела. Беда в том, что для профессионального подхода нужно внутреннее спокойствие, которого Нине остро не хватало. Возможно, если бы в остальных сферах жизни Нины все было хорошо, она бы нашла способ отвадить дочь от женщины, которая 14 лет шлялась непонятно где, а потом вернулась с диким псом, похожим на волка, и пугающим умением убивать. Вот только никакого спокойствия больше не было, и в последнее время Нине казалось, что весь ее мир разваливается на части. Мир-то у нее был маленький, всего 4 человека. Она, любимый и 2 детей. По крайней мере, это Нина повторяла про себя как мантру. Жаль только, что ее любимый напоминал стрижонка, только-только научившегося летать. Он был милой, но тупенькой птичкой, которая истерично машет крылышками, однако оказывается в итоге не на ветке, а то в трубе, то в форточке. Попадается, замирает, грустно моргает черненькими глазками и ждет, когда ее спасут. Вот примерно такой была вся жизнь Захара Тарановского. Нина познакомилась с ним давно, еще в прошлой жизни, в которой Александра не пропала, и будущее казалось ясным и счастливым. Они пересеклись на шумной вечеринке. Там, в полусвете и клубах сигаретного дыма, Захар показался Нине вовсе не тупеньким, а очень даже многообещающим. Он долго и красиво говорил о том, какой талант ему достался, какие фильмы он вот-вот начнет снимать, как его душа пылает огнем. Ухаживать он тоже умел, романтично, хоть и весьма бюджетно. Полевые цветы, обломанные во дворе сирень, угощение на дне рождения друга, кино в квартире его бабушки. Нина дурой не была и понимала, что это несколько тревожные звоночки. Любовь, конечно, не измеряется деньгами, но быстро перегорает, когда их совсем нет. Она утешала себя тем, что Захара еще молод, нужно просто дать ему время. Или бросить. Ну, что тоже вариант. А потом на семью Эйлеров свалилось горе. Исчезновение Александры, ее предполагаемая смерть, похороны. Нина видела, что отец замкнулся в себе, а мать как будто лишается рассудка. Кому-то нужно было держаться, оставаться сильным, не просить о помощи. Пашка старался, да и Ян, кажется, тоже. Однако они были сами по себе. Нина чувствовала себя потерянной и ненужной, и вот тогда Захар оказался очень кстати. Ей уже было все равно, сколько он зарабатывает, как живет, даже что он чувствует. Он был живым человеком. Он позволял ей не оставаться наедине с жуткими мыслями, которые приносило одиночество. О том, что она могла бы все исправить, вмешаться, не допустить, и ей придется жить дальше с осознанием этого, кому хочется слушать голос совести. Беззаботная болтовня Захара казалась куда более привлекательным вариантом. Где-то в тот период Нина забеременела. Она не планировала, но радовалась, и ей показалось, что это знак судьбы. Она потеряла сестру, зато она может противопоставить жизнь смерти. Когда выяснилось, что она ждет девочку, счастья и вовсе не было предела. Вопрос об имени даже не рассматривался. Нина была абсолютно убеждена, что вот так она вернула долг погибшей Александре. Родные поддерживали ее, и только Ян смотрел как-то странно и ничего не говорил. Так что первый год она прожила как будто в полусне, в котором Захар мелькал неясным персонажем. Но постепенно боль утихла, радость материнства из лихорадочной перешла в спокойную, тогда и вернулись мысли о материальной стороне семейной жизни. В этом отношении Захар так и остался многообещающим, только вот непонятно, кому эти обещания нужны и зачем. Годы шли, он что-то снимал, находил какие-то деньги, пропадал на тусовках, которые сам звал звездными. Он зло и громко критиковал чужие фильмы и сериалы, а себя искренне считал непризнанным гением. Увы, гениальность ему кошелек не наполняла. В вопросах финансов он был даже безграмотнее, чем в работе над фильмами. Он умудрялся помогать другим людям воровать деньги продюсеров, сам того не понимая, он подводил солидных партнеров. Нина быстро сообразила, что если она свяжет себя узами брака с этим человеком, он начнет использовать общее имущество. Да она будет работать на его долги. Поэтому до свадьбы дело так и не дошло. Нина несколько раз порывалась его бросить, но все как-то не складывалось. Вроде и решится уже, и он сам где-то пропадет. А потом вернется, грустный, побитый жизнью и голодный. Ну как его не пожалеть? Он ведь был не безнадежен, с ним порой было весело. Он умел быть обаятельным и развлекать людей. Да и потом, вон у нее сколько подруг, которым вообще не досталось мужчин. Они решат, что она с жиру бесится. Опасаясь критики, которая еще даже не прозвучала, Нина снова и снова впускала Захара в свой дом, кормила и давала возможность днями валяться на диване и стенать о судьбах кинематографа. Последнюю попытку выпроводить его вон она предприняла незадолго до рождения Никиты. А потом она узнала о второй беременности и о том, что мальчик родился не совсем здоровый. Львиная доля ее внимания сосредоточилась на сыне, а на Захара она просто махнула рукой. Она приняла его, как принимают комаров на речном берегу. Неприятно, но они все равно никуда не денутся. Возможно, тогда она и начала терять Асю. Не только из-за того, что больше времени уделяла Никите. Дочь стала невольной свидетельницей всех ее скандалов с Захаром. Все эти обсуждения безденежья, снова и снова, круг за кругом, обвинения в изменах, оскорбления. Нина не раз зарекалась не говорить об этом и не повышать голос, когда Ася поблизости. Но всегда срывалась. С Захаром по-другому невозможно. Он умеет вывести, ему кажется, что без этого отношения неполноценны. Жизнь как-то сама рухнула в глубокую колею, из которой так просто не вывернуться. И катилась она непонятно куда. А Нина даже не задумывалась об этом, пока не грянул гром. Вот как ей вернуть Асю? Что она может предложить собственной дочери, что в ней есть от кумира, способного сиять подростку? Александра сильная, уверенная, состоявшаяся, несмотря ни на что. А Нина в глазах Аси была вечно раздраженной теткой, преуспевшей разве что в скандалах. Конечно, Ася никогда ничего подобного не говорила, но Нине казалось, что она видит это в глазах дочери. Она, всегда учившая пациентов не додумывать за других, взращивала собственную обиду в фантазиях. Обида, как известно, приносит боль психологам не меньше, чем всем остальным. Когда все попытки убрать источник боли сорвались, пришлось искать лекарство. Временное, как убеждала себя Нина, но эффективное. Она обнаружила, что после бокала вина ей становится легче. Отпускает внутренние напряжения. Страхи уже не грызут так яростно. Чувство беспомощности больше не подтачивает изнутри. Нельзя сказать, что ей становится хорошо и весело, но полегче, чем было. И снова совесть попыталась бунтовать. Она шептала Нине, что один бокал после сложного дня — это еще куда ни шло. Но один бокал после каждого дня — это как-то многовато. Уже тенденции. Что бы она сделала, если бы ей рассказал о такой привычке пациент? Не, ну она же не пациент. Она профессионал, который знает, что делать. Если бы она действительно срывалась, она бы пила куда больше, ведь очевидно, что тогда боль исчезла бы совсем. А она контролирует процесс. Она ограничивает себя. Значит, можно. Аргументация была сомнительная, но ведь спорила Нина с собой, а себе можно и поддаться. На какое-то время в ее душе воцарился мир. Она нашла любимое лекарство и убеждала себя, что вот-вот решит проблемы и с Захаром, и с детьми. Но скоро что-то пошло не так. Не сломалась, просто надломилась. Она точно знала, что сможет расслабиться вечером, однако оказалось, что ей теперь тяжело вставать по утрам. Нина больше не испытывала радости от прежней любимой профессии. Вот она придет в кабинет, ей снова придется выслушивать всех этих нытиков, которые ни черта не знают о настоящих проблемах. Потом она вернется домой, снова будет скандал, не один, так другой. Тоска закрепилась в ее душе. Атаковала все чаще, все яростнее. В какой-то момент Нина поймала себя на том, что ей даже вставать не хочется. И жить не хочется. Эта мысль испугала ее, заставила рвануть на кухню за любимым лекарством. Тревога ушла. Один бокал утром и один вечером. Это не так уж страшно, правда? Между ними большой перерыв. Половина суток, а то и больше. Да и вообще врачи говорят, что это полезно для сердца или что-то там еще. Главное, полезно. У нее нет проблем. Она получает пользу. С этим убеждением она и подобралась к концу февраля. Кажется, никто до сих пор не заметил этого. Да и кто может заметить? Кому есть дело? Один бокал — это немного. Ни о чем. Невозможно понять, что она его вообще выпила. В это Нина верила искренне и довольно долго. Ровно до того утра, когда близнецы вдруг явились в ее кабинет без предупреждения. Александра глубоко вдохнула в воздух и подозрительно покосилась на сестру. «Нин, ты что пила?» «Ты с ума сошла?» Возмутилась Нина с тем праведным гневом, который свойственен всем начинающим алкоголикам. «Я просто переставляла бутылку вина и случайно облилась. Пятно было маленькое, переодеваться не было времени, и я решила, что так похожу. Про запах я просто не подумала». По платиново-серым глазам сестры было видно. Не поверила она в историю с трагическим полетом бутылки. Александра явно сомневалась, устроить скандал или нет, но вмешался Ян, который всегда был дипломатичней. Он тоже вряд ли купился на такое оправдание, но решил, что Нина имеет право принимать собственные решения. «Пятно так пятно», — рассудил он. «Больше не обливайся, особенно до 10 утра. А мы по делу. Можешь посмотреть на фотографии. Нужно твое профессиональное мнение». Он не первый раз приходил с такой просьбой, а Нина терпеть не могла их выполнять. На фотографиях с места преступления ничего хорошего не было, да и по определению не могло быть. И раз уж Яну требовалось ее мнение, значит, в дело вовлечен полный псих, и снимки, скорее всего, ужасные. Нина чаще отказывалась, чем соглашалась, а на этот раз отказать не могла. Ей нужно было отвлечь близнецов от винного запаха, показать, что у нее все в порядке, она по-прежнему опытный профи, которому не страшен какой-то там бокальчик вина. «Дай сюда», — буркнула Нина. Ян передал ей несколько больших цветных фотографий. Сделаны они были явно на телефон, но отличного качества, поэтому Нина смогла разглядеть все. Шокированно распахнуты детские глаза, пятна на нежно-розовом платьице и кровь. Очень много крови. Это казалось даже хуже, чем она ожидала. И Нине пришлось на пару секунд прикрыть глаза, чтобы сосредоточиться. Лишь тогда до нее дошло, что на снимках изображены не настоящие дети. Все эти ручки, ножки, младенческие головы — просто фрагменты кукол. Но таких реалистичных, что кровь стынет. А еще там была младенческая люлька, заполненная каким-то багровым месивом. «Да куда вы все время суетесь?» — не выдержала Нина. «Это же ненормально, даже для полицейских. Где вы вообще такое взяли?» «Давай, расскажи ей». С непонятной Нине мстительностью потребовал Ян, глядя на близнеца. «Расскажи, что ты устроила, и как я чуть не умер там от разрыва сердца. Серьезно, Саш, еще хоть раз...» «Ну, хватит уже». Мягко прервала его Александра, опустив руку поверх его руки. «Я ведь извинилась. Справедливости ради, когда все начиналось, я не знала, что дойдет до такого». Выяснилось, что близнецы сейчас вели расследование, связанное с каким-то загородным домом отдыха. На первый взгляд заведение было более чем приличное, элитное даже. Если и попадались какие-то подозрительные детали, то их было недостаточно для ордера и обыска. Связать это место напрямую с преступлением не получалось. Им пришлось отступить, хотя обоих не покидало ощущение, что за идеальным фасадом притаилась темная тайна. Поэтому Александра, конечно же, Александра, кто же еще, решила не ждать у моря погоды, а действовать своим методом. Во время обеда они с Яном расстались. Он направился к Алисе. Александра заявила, что возьмет Гаю и поедет с ним в парк. Пса она действительно забрала. Однако направилась не в парк, а в тот самый дом отдыха. На этот раз Александра подъехала не к главному входу. Изучив карту, она припарковала автомобиль у другой стороны леса, примыкавшего к долине Вереска. Формально это была не частная территория, и Александра ничего не нарушала. Ей хотелось, чтобы никто не знал о ее возвращении, и никто ни к чему не готовился. Вышколенных администраторов с лучезарными улыбками ей и первый раз хватило. «Но что именно ты там надеялась найти?» — удивилась Нина. «Дело не в том, что должно быть найдено, а в том, кто ищет». Александре хотелось, чтобы территорию изучил Гайя. Она допускала, что служебный пес сумеет отыскать там закладки наркотиков или следы крови, если на территории действительно произошло что-то страшное. Но того, что он обнаружил, она уж точно не ожидала. Гайя уверенно провел ее через лесную чащу, в которую нормальный человек добровольно не сунется. Да и Александре не очень хотелось туда лезть. Острые сухие ветви царапали лицо, рвали одежду, грозили лишить ее нескольких прядей волос вместе со скальпом. Но она видела, как уверенно Гайя стремится куда-то, и не решилась его остановить. Он привел ее к тому самому чудовищному дому. Александра издалека увидела, что деревья, увешаны гирляндами из кукольных голов, повсюду валяются странные плюшевые игрушки и другие указания на то, что детей здесь не очень жалуют. «Сам домик тоже был странным», — задумчиво добавила Александра. «Не потому, что его будто вытащили из башки Стивена Кинга. Он не был настоящим домом, Его, похоже, собрали из фанерных листов как декорацию для... ну, для всего этого, что я увидела. Разгромленная мебель внутри была старой. У меня возникло ощущение, что этот домишко собрали именно для того, чтобы кто-то устроил там погром. «Угу. Если бы только погром», — поморщился Ян. «Так там же было что-то совсем извращенное». «Ты там тоже был?» — спросила Нина. «Был, но при несколько других обстоятельствах. Давай по порядку лучше». «По этому дому было видно, что долго он не простоит», — продолжила Александра. «Пара-тройка ветреных дней, и все свалится. Это означало, что построили его недавно, незадолго до моего прихода туда. Да и по состоянию останков люльки было видно, что над ними поглумились всего пару дней назад. Но если вы нашли останки ребенка, почему вы вообще здесь сидите? Это же скандал! Громкое дело! Вы должны быть там!» «Нин, ну ты сама подумай. Сидели бы мы тут, если бы это действительно был ребенок. Ну правда же, там был уже спецназ, по этому дому отдыха бегал». «А кто это тогда был?» — растерялась Нина. «Заяц». Определить это было непросто. Кто-то другой и вовсе не справился бы, просто не смог бы рассмотреть нечто столь чудовищное в детской колыбели. Но Александра оставалась полицейской, причем опытной. Изучив кровавые останки, она убедилась, что это был заяц, размером очень похожий на младенца. Его уложили в люльку и забили молотком. Нина предпочитала думать, что зверек к этому моменту был мертв, потому что представлять иной вариант оказалось слишком страшно. Кем вообще нужно быть, чтобы сотворить такое? По сути, в этом домике не было следов преступления, уголовно наказуемого. Однако Александра понимала, насколько все это неправильно, особенно с учетом того, что изначально привело близнецов к дому отдыха. Она сделала несколько фотографий, а потом начала видеотрансляцию, чтобы поделиться с Яном своей находкой. В этот момент связь и оборвалась. Не только интернет, мобильные тоже. Александра оставалась в лесу наедине с Гайей и неработающим телефоном. Это было страшно, вот так взять и потерять связь с миром, особенно в подобном месте. Но Яну приходилось еще хуже. Александра ничего толком не успел ему объяснить. Он видел только этот домик сумасшедшего, не представлял, где находится это место, и вдруг потерял контакт с сестрой. Нина не бралась и представить, какой ужас он испытал в этот миг. Он ведь уже терял один раз сестру. А когда она вернулась, он наверняка поклялся себе, что больше этого не допустит. И вот она пропала, а он не знает, куда бежать и где искать. «Тебе не кажется, что ты слишком небрежно относишься к чужим чувствам?» — не выдержала Нина. «Ты даже не представляешь, насколько», многозначительно произнес Ян, определенно намекая на что-то, о чем знали только близнецы. «Ну, хватит уже, а?» — нахмурилась Александра. «Ну, получилось тупо и совсем не так, как я хотела, признаю. Но ведь и я не ожидала, что сигнал вдруг начнут глушить. Ты считаешь, что это было сделано намеренно? Ну, как же еще? Ты была в лесу. Сигнал там иногда теряется. Я ж не в тайге была, а в паре десятков километров от Москвы. Это раз. До этого момента сигнал там был хороший, что видео без труда прошло, это два. Ну и когда я вернулась на место, где сигнал раньше был, он все равно не появлялся, это три». Так Александра и поняла, что ее присутствие обнаружено. Вряд ли каким-нибудь дежурным его почуял бы Гайя. Скорее всего, там были установлены скрытые камеры, которые и засекли полицейскую. Ничего хорошего это ей не сулило. Александра даже допускала, что если бы она была случайно заблудившейся девушкой, ее судьба сложилась бы куда печальней. Однако если наблюдатели из дома отдыха в ней вполне могли опознать полицейскую, приходившую туда накануне, к тому же с ней был Гайя, избавиться от такого крупного зверя куда сложнее, чем от человека, ей позволили уйти. Александра и не собиралась там задерживаться. Она понимала, что ходит по скользкой дорожке. Связь появилась только, когда она добралась до своей машины. Вот тогда она позвонила Яну, которому полчаса ее недоступного молчания показались вечностью. Им нужно было осмотреть это место вдвоем, официально. Александра хотела дождаться брата у дороги, но он был категорически против. Нина понимала его в этом. Она и сама знала, что такое страх за близких. Да и Александра чувствовала себя виноватой перед ним. Она поддалась без уговоров, отправилась в город, и к фанерному домику они вернулись лишь через пару часов. Естественно, уже было слишком поздно. Но если Александру заметили, иначе и быть не могло. Те, кто это организовал, прекрасно понимали, что оказались в опасном положении, и они с этим справились. Нет, домик все еще стоял на месте, все еще выглядел разгромленным, но исчезло все то, что привело бы в ужас психически здорового человека. Пропали куклы, исчезла детская одежда, убрали кровавую колыбель. Для отвода глаз оставили пару порванных плюшевых мишек и несколько невразумительных розовых тряпок. Но на этом все. И домик уже не казался местом, где поселилось безумие. А главное, вскоре после близнецов у фанерной хатки появился и директор дома отдыха, тот самый, с которым они говорили. Он пришел якобы случайно, просто гулял по лесу и оказался здесь. Но все прекрасно понимали, что не бывает таких случайностей. Он не стал ни в чем упрекать близнецов, но показательно удивился тому, что они вообще здесь оказались. Однако взгляд его все время разговора оставался далеко не удивленным. Вадим Яковлев прекрасно понимал, что происходит на самом деле, и злорадствовал. Он объяснил им, что дом отдыха действительно часто использует эту территорию, хоть и не владеет ею. Домик тоже сколотили они для детективного квеста. Это такая игра для их клиентов. Может, они и нарушили какие-то правила, но совсем чуть-чуть. Домик разобрали бы раньше, но заболел сотрудник, ответственный за это. Если нужно заплатить штраф, он, Вадим, лично это сделает. А ничего серьезнее штрафа тут и не рассматривается. «Я не понимаю, зачем он так подставился?» — поразилась Нина. «А он и не подставился». «То есть как? Он же связал себя с этим делом. Раньше вы не могли утверждать, что он к этому причастен, а теперь он сам показал». «Причастен к чему? К фанерному домику для квестов?» — усмехнулась Александра. «Невелик грех. Может, перед законом он и остался чист, но вы узнали, что ему все известно». «Да мы и так это знали», — пожал плечами Ян. «Невозможно устроить такое без ведома руководства дома отдыха. К тому же Яковлев — именно такое руководство, которое будет строить в лесу кровавой дама. Ему явно неинтересны все эти теннисные корты, банные процедуры, которые Долина Вереска предлагает на своем сайте. Я больше чем уверен, что на самом деле он курирует такие проекты. Что ж до его личного появления? Тоже предсказуемо. Мы еще во время разговора с ним поняли, что он пацан, пусть и великовозрастный. Сейчас он уверен, что обвел вокруг пальца двух полицейских, и он не мог не насладиться триумфом. Неужели ничего нельзя доказать? У Саши же остались фото. А что толку с этих фото? Невозможно доказать, где они были сделаны. Мало ли где я с мобильным носилась. Строго говоря, даже если бы мы застукали Яковлева рядом с этим жутким кукольным антуражем, это никак не потянуло бы на уголовное дело. Пару штрафов можно было бы кое-как притянуть, а ему это не страшно. Убийство животных, увы, карается очень мягко, а тут мы бы даже не доказали, убил он зверька или просто тушку разделал. «Ясно. А от меня вы чего хотите?» «Так мнение же», — пояснил Ян. «Смотри. Мы совсем не уверены, что происходящее в лесу каким-то образом связано с преступлением, которое привело нас в долину Вереска. Может, и связано, но чтобы разобраться, нам сначала нужно понять, что там творилось в домике этом». «А мы понимаем чуть больше, чем ни хрена», — подключилась Александра. «То есть какие-то догадки у нас есть, но ты наверняка поймешь больше». «Да уж, вот и как со всем этим справляться без бокала вина?» «Никак». Нина жалела, что не может выпить прямо сейчас. Наверняка стало бы легче, но при близнецах на это лучше не решаться. Она заставила себя снова посмотреть на фотографии, заранее смирясь с тем, что они однажды вернутся к ней в ночных кошмарах. «Значит так. Тот, кто это сделал, ненавидит детей. Не просто не любит, а ненавидит. У здорового человека в голове, условно говоря, установлен целый набор фильтров, которые не позволяют ему делать что-то или даже хотеть делать. Здоровый человек не просто не может убить, он не хочет убить. Но когда какой-то фильтр слетает и теряет табу, начинаются проблемы. Чем больше фильтров потеряно, тем больше проблем. А с убийством ребенка вообще отдельная история. Это, можно сказать, край. Очень многие матерые уголовники и даже серийные убийцы не в состоянии убить маленького ребенка. Это инстинкт не человека даже, а животного. Не тронь детеныша. «Получается, вот тот, кто резвился в домике, растерял все фильтры?» — спросила Александра. «Вовсе не обязательно, ведь детей там не было. Но у него определенно потеряны фильтры «не желай убийства», «не вреди животным», «не желай убить ребенка». Это не значит, что человек, затыкавший ножом куклу, готов и способен убить настоящего ребенка. Но то, что он так отчаянно этого хочет, уже огромная беда. Его нужно срочно лечить, а не поощрять это такими вот игрищами. «Ну, поощрять получается выгодней», — невесело усмехнулся Ян. «Нина, а вот такому человеку доставило бы удовольствие убийство взрослой женщины?» «Маловероятно. Судя по этим кадрам, он столкнулся со звериной яростью. На фото есть кукла. Ха, определенного назначения. Он ее использовал по этому назначению. Тут не разберешь». «Нет», — уверенно ответила Александра. «Я специально проверила». «Не смотрите на меня так. Это важно для расследования». «Никакого секса там не было». «Именно об этом я и подумала», — кивнула Нина. Его совершенно не интересовала сексуальная сторона преступления, поэтому я сильно сомневаюсь, что он мог бы убить взрослую женщину. Она была ему неинтересна. Если это вообще он... Прозвучит чудовищно, но иногда такую извращенную ненависть к детям проявляют женщины. Я слишком мало знаю об этом человеке, чтобы сказать вам больше. Да, и мы тебе паспорт не предъявим. Но главное, прямо сейчас он опасен или нет? Нина задумалась, просчитывая все варианты. Это давалось ей труднее, чем раньше. Мысли ползли непривычно медленно, путались и терялись. Она решила, что устала, и не придала этому большого значения. «Нет, рискну предположить, что он не опасен для живых детей. Он наверняка немало заплатил за эту постановку. Он осознает в себе ярость и боится ее, потому и ищет такие способы ее выпустить. Сейчас он это сделал и на некоторое время успокоится, но вот что будет дальше — большой вопрос». «Спасибо, Нина. Мы признательны». Они хотели сказать еще кое-что, и это было видно, наверняка про вино, или что она сегодня плохо выглядит. Подумаешь, голову помыть не успела. Нина не собиралась терпеть ни то, ни другое. Она выпроводила близнецов за дверь, сославшись на то, что у нее скоро клиент. Клиента не было. Точнее, был, но не сейчас. А сейчас образовалось окно, потому что визит отменили. Их в последнее время отменяли все чаще. Нина запрещала себе думать о том, почему это происходит. Вот и как с таким справляться без обезболивающего? Она не собиралась отказываться от уже привычных бокалов вина, но и пить больше не собиралась. Вот же, все под контролем. Однако скоро Захар в очередной раз проявил себя и стало совсем плохо. Печальная весть пришла не от него, нет, еще бы. Он не любил признаваться в своих грехах. Ему куда приятнее петь себе дифирамбы и срывать аплодисменты. А если он накосячил, он попытается это скрыть. Так что правду Нина узнала от своей подруги. Ей на телефон пришли фотографии. Кто-то снял на мобильный несколько глянцево-блестящих страниц книги. И на этих страницах был изображен маленький голый мальчик. Ее сын. Ее Никита. Подруга еще не успела напечатать пояснение, как Нина все поняла. Разговор об этом состоялся еще осенью и завершился очередным грандиозным скандалом, от которого у соседей сверху наверняка подпрыгивала крышечка на чайнике, а у соседей снизу и вовсе люстры взрывались. Захару предложили поучаствовать в международном проекте, посвященном помощи детям-инвалидам. На словах это звучало красиво, а если вкопаться в суть, вылезали весьма неприятные детали. Детей для этого проекта предполагалось фотографировать такими, как есть, без одежды, без декораций, просто на фоне серого полотна, обнажая все изменения тел. Нине эта затея сразу же не понравилась. Во-первых, Никита не нуждался ни в какой спонсорской помощи. Семья могла дать ему все, что нужно. Во-вторых, идея раздеть маленького человека, выставить его на всеобщее обозрение вот таким беззащитным, была не такой уж благородной. Кто будет смотреть на эти фотографии? С какими намерениями? Будет он жалеть Никиту или испытывать нечто совершенно другое? Ведь поэтому ребенку не видно, что он болен. На фото просто очень красивый маленький мальчик. Захар тогда верещал, что она губит его международную карьеру. Как будто можно загубить то, чего нет. Но под конец он вроде как смирился и признал ее правоту. Хотя Нине это стоило бесчисленного множества сожженных нервов и крика до боли в горле. Ей казалось, что вопрос закрыт. И вот выясняется, что Захар попросту затаился. Он выждал момент, когда ее не будет дома. Это несложно, она ведь работает, в отличие от него. Он сам вывез сына на съемку, отправил фотографии организаторам, книга-каталог напечатана. И ничего уже не исправишь. Возможно, на то и был расчет. Захар ожидал, что она примет неизбежное и угомонится. Как бы не так. Не помня себя, Нина покинула кабинет. Ей хватило здравого смысла лишь на то, чтобы запереть дверь. Звонить клиентам и отменять те немногие встречи, что еще остались, не было сил. Ей нужно было как можно скорее увидеть Захара. А увидев его, она сделала то, чего не делала никогда. Она набросилась на него. Нина не до конца понимала, что происходит. Перед глазами стояли те проклятые фотографии. Она кричала, плакала, нападала снова и снова, как бешеная кошка. Захар сначала растерялся, да и большой силой он не отличался. Поэтому Нина сумела оставить на его щеках глубокие кровавые царапины. Однако он, наконец, сумел вырваться. Он отшвырнул ее от себя с такой силой, что она ударилась о стену. У Нины ненадолго помутнело в глазах, и Захар воспользовался этим, чтобы удрать. Выяснять отношения он не собирался и виноватым себя не считал. Вполне возможно, он отправился снимать побои, это было бы логично для него. Она же кое-как поднялась и направилась на кухню. Из своей комнаты высунулась Ася и испуганно спросила. «Мама, что происходит?» «Иди к себе», — рявкнула Нина. «Делай уроки. А можешь идти погулять со своей любимой Александрой. Мне уже все равно». «Мама?» «Не лезь, я сказала». Где-то совсем близко рыдал перепуганный Никита, но Нину больше не волновало даже это. Она кое-как добралась до кухни, достала те самые бутылки вина, которые пообещала себе опустошать медленно, бокал за бокалом. Сейчас все это стало неважным. Она даже на бокалы не разменивалась. Пила большими глотками прямо из горла. Боль постепенно уходила. И мир, этот ненавистный мир, который в последнее время издевался над ней, растворялся. Нине становилось тепло и хорошо. Она уже не слышала ни плача, ни воплей. Можно было ни о чем не думать и не тревожиться. Она как будто оказалась в уютном коконе своего тела. Не важно, что происходит за его пределами, важно, что ей легко сейчас. Нет чувства времени и пространства. Да и не надо. Память тоже заберите. Пусть будет только покой. А потом покой вдруг разлетелся вдребезги, как стекло, по которому ударили кувалдой. Потому что пришла боль. Словно кувалдой ударили как раз по Нине. Она даже не почувствовала, куда. Куда-то в центр туловища. Кажется, и оттуда боль волнами расползалась повсюду, по каждой клеточке ее тела. Мир, от которого она пряталась непонятно сколько, вернулся, но не ее любимой кухней, а фаянсовой белизной унитаза, над которым ее выворачивало наизнанку. «Закончила?» — поинтересовался холодный голос рядом с ней. Голос был знакомый, но у Нины так болела голова, что она не могла вспомнить, кто это. Ответа от нее и не ожидали. Кто-то бесцеремонно схватил ее за волосы, перетащил от унитаза к ванной, и Нина почувствовала, как ей на голову полились ледяные струи воды. Это усиливало боль, но это же отрезвляло. Целую вечность спустя она пришла в себя настолько, что сумела крикнуть. «Хватит! Не надо!» Вот тогда ее отпустили. Позволили замереть на полу ванной, пытаясь отдышаться. Нина сумела как-то повернуть голову в сторону своего мучителя и обнаружила, что за ней наблюдает Александра. Только это была не та Сашка, которую она нянчила в детстве. И даже не непонятная, но смирная Александра, которая вдруг вернулась в их жизнь. Это было нечто другое. Хищное и опасное. Напрочь лишенное симпатии к своей жертве. В какой-то безумный момент Нине показалось, что рядом с ней стоит дикая кошка, непостижимым образом принявшая облик ее сестры. Она только кажется разумной и цивилизованной. Секунда, и она порвет свою жертву на кровавые лоскуты. «Что происходит?» — с трудом произнесла Нина. «Нет». «Что нет?» «Сейчас ты не в состоянии обсуждать это. Нужно сначала привести себя в человеческий вид, а потом говорить как с человеком». Александра помогла ей добраться из ванной на кухню, швырнула полотенце, но заботы в этом не было, только необходимость. Затем сестра заставила Нину выпить пару таблеток, хотя пить не хотелось. Измученный желудок протестовал сейчас против всего. Но кто будет спорить с дикой кошкой? Где-то через полчаса Нина пришла в себя достаточно, чтобы говорить. И вот тогда накатил стыд. Жгучий, абсолютный, болезненный. До нее дошло, что пить она начала еще вчера днем, а сейчас уже утро следующего дня. И она совершенно не помнит, что было в эти часы, что она делала, говорила, как опозорила себя. В квартире было тихо, до дрожи, до болезненно замершего сердца. Утих плач Никиты. Из комнаты Аси не доносилось ни звука. Это было неправильно. «Где мои дети?» Спохватилась, наконец. «Господи, Нина, я понимаю, что тебе могло быть плохо. Я даже догадываюсь, из-за чего. Точнее, из-за кого. Но ты не могла подумать, как этот твой алкозагул повлияет на них. Что они увидят?» «Где они?» «Потом можешь мне морали читать. Сначала скажи, куда ты их дела? Они в порядке?» Ян повез их к Пашке с Жанной. «Они пока поживут там. Не бойся. Пашке мы не скажем правду. Он будет считать, что у тебя грипп. Но в твоих же интересах этот грипп вылечить, сестренка. Потому что даже сейчас я не могу сказать, что твои дети в порядке после того, что они видели». «Отлично». Она никак не могла найти способ вернуть любовь дочери после того случая в декабре, а теперь стало еще хуже. Нина почувствовала, как с глаз сорвались первые горячие слезы, и остановить их никак не получалось. Александра эти слезы тоже заметила и, наконец, сменила гнев на милость. Она села рядом с сестрой и осторожно обняла за плечи. «Ну же, Нинка, что случилось? Мне-то ты можешь рассказать?» И Нина действительно рассказала все, без исключения. Про свои сомнения, давнее чувство вины и затаенные страхи, которых с годами становилось все больше. Про ревность, вроде как глупую, но кислотную, не поддающуюся никаким доводам разума. Про Захара, который ее конкретно достал, которого она не то что не любит, терпеть не может. Но он стал неотъемлемой частью ее жизни, пророс в нее корнями, переплелся с ней так плотно, что вырваться слишком больно. А он это осознает и гадит, гадит, гадит. И выхода нет. Просвета тоже нет. Все стало слишком запутанным. Она просто хотела спрятаться. А в итоге запугала собственных детей, вздохнула Александра. «Это они тебя вызвали?» «Ася». Она мне позвонила. Ася и правда испугалась неожиданного срыва матери. Она надеялась, что все образуется, пройдет само собой. Но Нина впервые в жизни упилась до неадекватного состояния, а Захар по отработанной уже методике исчез, не собираясь брать на себя ответственность за детей. Понятное дело, Асе было страшно. Мама, которую она любила, несмотря ни на что, вдруг превратилась в незнакомое, невразумительное, мычащее существо. Она сделала то, что на ее месте сделала бы любая 14-летняя девочка. Она обратилась за помощью к старшей подруге. Близнецы, в свою очередь, еще при обсуждении фотографии почуяли неладное. Звонок Аси все равно стал для Александры неожиданностью, но не шоком. Поэтому близнецы бросили все и отправились к старшей сестре. Ян порывался сразу тащить Нину в больницу, но Александра отговорила его. Она поручила ему детей, а Нина и занялась сама. «Я не буду говорить тебе, что все на самом деле не так страшно. Все хреново», — признала Александра. «Но не безнадежно. Они это видели. Ничего уже не исправить». «Ну да, видели». «Ну, насчет не исправить, ты погорячилась. Ты их мать, Нин. А это для них намного важнее, чем дружба со мной или с Яном. Ты зря ревнуешь. Понятно, что вот прямо сейчас я играю большую яркую роль в жизни Аси. Но разве это так плохо? Ты думай вот о чем. Без меня она вполне может прожить. Без тебя — вряд ли. Ты можешь хотя бы своим детям мать нормально обеспечить, если уж в отцы им выбрала хохлатого дятла. Нина бросила тяжелый взгляд на пустые бутылки, разбросанные на полу. Это будет трудно. Кажется, я оказалась глубже, чем думала. Это да, — согласилась Александра. Но то, что ты это видишь, — это уже плюс. Ты справишься, я знаю. Я на твоей стороне, клянусь. Я тебя ни в чем не виню, потому что... Черт, да я сама побывала на таком дне, что уже никого не могу осуждать. Но выплыла же как-то. Я уже сейчас могу поклясться тебе, что не буду относиться к тебе хуже, когда все закончится. Это ты, а Ян и Паша. Они не будут так милосердны. Ну, допустим, к Яну я найду подход. Да, сейчас он судит ситуацию категоричнее, чем я. Но он очень, очень тебя любит. И это, в конце концов, станет главным. А нежную Пашину психику мы и вовсе убережем от ненужных ему знаний. Саша, я разрушила все. Мой бизнес, отношения с Захаром. Подбирай слова правильно. Не разрушил отношения с Захаром, а избавилась от вредоносного паразита. Ну что ж, до бизнеса, то тут ситуацию исправить куда проще, чем вылечиться. Будем двигаться маленькими шажочками, и скоро станет легче, вот увидишь. Перед ней сидела та самая Александра, которую она совсем недавно отвергла, а 14 лет назад предала. Сидела тут и делала для Нины то, что Нина должна была сделать для нее. Изменить это уже не получится, но если принять, то станет легче. Нина подалась вперед, крепко обняла ее и расплакалась на плечо своей младшей сестры, как маленькая девочка. Она не плакала вот так, навзрыд, беспомощно и честно уже давно. Пожалуй, целых 14 лет.